59. Сервию возражали, приводя различные доводы. Авгур Лентул и другие сенаторы, и ввиду этого было решено подождать, что скажет великий понтифик. Примечание 69, то есть Тиберий. Конец примечания. Тиберий, отказавшись заниматься вопросом о правах фламинов, несколько ограничил сенатские постановления о торжествах по поводу предоставления друзу трибунской власти и особенно порицал неумеренность предложения о золотых буквах, противоречащего обычаям предков. Было также оглашено послание друза, и хотя оно было скромным, сенаторы сочли его проявлением величайшей надменности. Низко пали нравы, если удостоенный такой чести молодой человек не желает посетить богов Рима, показаться в сенате и хотя бы начать на земле отцов свое новое поприще. Как будто идет война, или он задерживается где-нибудь на краю света, а не объезжает сейчас побережье и озера Кампании. Вот чему учат руководители рода людского. Вот что он прежде всего усвоил из советов отца. Пусть престарелого императора тяготит лицезрение граждан. Пусть он ссылается на преклонный возраст и свершенные им труды. Но что за помехи у друза, кроме высокомерия?